сегодняшнего дня Китай разрешил пересечение границы со стороны России. В Поднебесную направились первые путешественники. Однако это оказались китайцы, которые возвращались в КНР на новогодние праздники. Россияне в Поднебесную не выезжали. Так, утром на первом рейсовом автобусе с сообщением Забайкальск-Манчжурия, заезжающим в пункт пропуска в 9 часов, было 17 иностранных граждан. На 11-часовом 7, на 3-часовом 12. Все они прибыли в приграничный поселок поездом Чита-Забайкальск. Напомним, сегодня было запущено 5 рейсовых автобусов, до пандемии их ходило 10. Самый последний автобус в КНР будет заезжать в 19 часов. Мы следим за информацией.